Молодая девушка была рано развита и красива, за ней бегал школьный красавчик, о ней говорили в школе. Она рано начала трахаться со всеми подряд, плохо училась, потом любила клубы, ей нравились плохие парни, у нее были беспорядочные связи, проблемы с наркотиками и алкоголем, карьера строилась на внешности, но в 20 с небольшим она начинала показывать раннюю старость. В общем, ее жизнь дерьмо. Такой человек может вызвать сочувствие, но когда вы видите ее образ жизни своими глазами, то думаете, что она заслуживает этого. Поэтому Мэтью размышлял над этим и решил не быть ловеласом и избегать столь свободную женщину. Выходя через парадную дверь отеля, он заметил папарацци, снимающих неподалеку, и подумал, что его только что сняли с Амандой через окно, и пройдет совсем немного времени, прежде чем фото появится в интернете и таблоидах. Мэтью было все равно, этот аспект слишком часто обсуждался в таблоидах, у него не было девушки, это были обычные отношения между мужчиной и женщиной. Автомобиль для церемонии награждения был выслан вчера вечером, и прежде чем покинуть номер в отеле, Мэтью вызвал такси, сел в машину, ожидавшую у отеля, и дал указание водителю ехать в Бирбанк. Это также правда, что он сказал Аманде ранее, что у него есть дела сегодня днем. Хелен несколько раз разговаривала с Заком Снайдером, и поскольку его фильм должен был выйти после нескольких современных боевиков Мэтью, ей больше не нужно было беспокоиться о стереотипных костюмных ролях. Она не возражала и считала, что план Зака имеет определенную целесообразность, и хотела даже продвигать проект 300 спартанцев, но здесь существовали четкие правила индустрии, согласно которым агентам и агентствам было строго запрещено принимать непосредственное участие в производстве фильмов. Многие идеи она могла реализовать только через Мэтью. Предпосылка всего этого. В офисе агентства «Ангел» Хелен серьезно сказала, получить возможность экранизировать иллюстрированный роман Фрэнка Миллера. Мэтью кивнул. Вот почему Зак провел всю подготовку. Хелен откинулась в кресле. Миллер, стереотипный, упрямый и уважающий себя человек, его нелегко впечатлить, и хотя иллюстрированный роман опубликован Dark Horse, права на него полностью находятся в руках Миллера. Она сказала, подталкивая стопку информации перед собой к Мэтью. Вот соответствующая информация, которую я собрала. Поскольку Зак планирует за свой счет снять короткометражку, чтобы произвести впечатление на Миллера, ты должен согласиться. Если образ будет успешным, ты купишь права на адаптацию в соответствии с определенным процентом. Если он провалится, ты не потеряешь ничего существенного, кроме небольшого количества потраченного времени. То, что сказала Хелен, давно не выходило у Мэтью из головы, и хотя он очень хотел продвинуть проект, самым отчаянным человеком был Зак, который пытался доказать голливудскому, да и мировому киносообществу, что его собственный уникальный стиль может работать. Таким образом, до сих пор он не заплатил ни одного доллара из своего кармана, кроме того, что давал идеи и вкладывал слова в уста. Зак, по сути, сам занимается всеми аспектами проекта. Теперь Хелен хочет, чтобы агентство вмешалось и, предположительно, немного помогло ему. Однако Мэтью достаточно хорошо знал Хелен, чтобы понимать, что она обязательно бросит Зака, как только ситуация выйдет из-под контроля. А ведь именно его она больше всего хотела потерять в любом случае. Имея это в виду, Мэтью достал специальную коллекцию информации Хелен и просмотрел ее, в основном на предмет интерполированных романов. 300 спартанцев, иллюстрированный исторический военный роман, опубликованный в 1998 году, написанный Фрэнком Миллером, раскрашенный Лин Варли и изданный Dark Horse Comics. Сюжет романа взят из битвы при Фермопилах между Грецией и Персией, которая произошла в 480 году до нашей эры. В 1999 году 300 спартанцев получил премию Айснера, известную как Оскар в индустрии комиксов, за лучшую ограниченную серию, лучшего писателя-художника и лучшего колориста. Награды были вручены представителям индустрии комиксов. Кроме того, права на иллюстрированные романы принадлежат лично Фрэнку, который обратился в Dark Horse для публикации «Города грехов» и «300 спартанцев», поскольку был недоволен ограничениями, наложенными на создателей комиксов двумя гигантами американской индустрии комиксов, DC и Marvel. Сейчас это просто намерение, слишком много неопределенности, нам не нужно делать много авансов, просто помоги Заку, все дело в нем. Смысл слов Хелен был ясен, потеря денег означала также потерю самого Зака, Она слегка повысила голос и сказала: «Есть несколько моментов, о которых я должна напомнить». Мэтью посмотрел на Хелен. «Продолжай». Хелен подняла палец. «Во-первых, даже если вы с Заком сможете произвести впечатление на Фрэнка и сумели бы получить права на фильм, потребовалось бы довольно много времени, чтобы превратить его комикс в настоящее кино. В прошлом Мэтью участвовал в съемках и производстве фильмов в качестве актера, причем актеры относятся к более позднему типу работников, задействованных в съемочной группе. Вы сможете снять предварительные кадры только в конце августа». Хелен добавила: «Зак собирается использовать технологию CG для рендеринга, и даже самое раннее, мы не получим готовый продукт до декабря, а затем он пойдет и убедит Фрэнка, и обе стороны проведут переговоры о правах, а затем подготовит, снимут и спродюсируют фильм, и, по моей оценке, финальный фильм, если все пойдет хорошо, будет готов через 2 или даже 2,5 года. Она сказала: «Если бы это было не так, я бы не позволила тебе продолжать играть роли в костюмах. Пока «Сокровище нации» и «Мистер и миссис Смит» пользуются успехом в прокате, ему больше не придется беспокоиться о стереотипах в костюмированных ролях». Мэтью не так много знает о кинопроизводстве, но, общаясь со многими продюсерами, он знает, что расчетное время Хелен считается быстрым. По словам Шона Даниэла, более 2 лет на подготовку и съемки фильма, производство которого стоит десятки миллионов долларов, это определенно эффективно, и немногим режиссерам или продюсерам во всем Голливуде удалось снять фильм со скоростью 1 в год. Хелен подняла 2-й палец. Во-вторых, для получения прав также необходимо найти подходящую производственную компанию и дистрибьюторскую компанию, особенно производственную компанию. Нам нужно найти кого-то, кто вложит деньги, и кого-то, кто заплатит за нас. Даже если Мэтью не знал многого о производстве, он знал, думая о фильме, который он видел однажды, что он не может быть сделан без инвестиций в размере 50 миллионов долларов или более. Он и Зак вместе не могли получить 50 миллионов долларов, а найти продюсерскую компанию и инвестора было само собой разумеющимся. «Я буду следить за проектом», Хелен заключила. «Как только мы получим права, я смогу привлечь профессионалов, которые помогут Заку разработать различные планы, чтобы произвести впечатление на продюсерскую компанию». Глава 310. Вопрос о Заке и 300 спартанцах был отложен Мэтью на время, ведь предстояло закончить съемки «Мистер и миссис Смит». После возвращения на съемочную площадку Мэтью и Шарлиз сначала отправились в дикую местность в соседней Неваде, чтобы снять несколько внешних сцен, которые были минимальными и были завершены менее чем за 5 дней, а затем съемочная группа отправилась в Атланту, чтобы снять несколько сцен в городе, прежде чем вернуться в Warner Studios в Бербанке к концу августа, где началась самая важная и решающая сцена во всем сценарии – семейная битва Смитов. Студия была оформлена в роскошной домашней обстановке. Дубовый стол, уставленный разнообразными яствами, и свечи в центре стола, что придавало теплоту и романтичность. Но двое в столовой враждуют между собой. После почти месяца совместной съемки Мэтью и Шарлиз не только находятся в лучшей форме, но и все больше и больше сближаются друг с другом. Съемки начались с того, что Мэтью стоял у стола с бутылкой вина и смотрел на Шарлиз, которая сидела за столом. Он поднял бокал перед Шарлиз, налил ей вина и передал бокал. Шарлиз взяла бокал, но не выпила его, бросила на него настороженный взгляд и поставила его на стол. Глаза Мэтью слегка сузились, его взгляд мгновенно заострился, пальцы внезапно разжались, и бутылка вина в руке начала падать вниз. Шарлиз, казалось, подсознательно отреагировала. Потянувшись за бутылкой, она легко схватила ее. Мэтью с интересом посмотрел на Шарлиз, которая тоже смотрела на него. В этот момент режиссер Дак как будто увидел искру, проскочившую между ними. Один, дикий, как огонь, другой, холодный и сексуальный, просто идеальная пара. Шарлиз внезапно отпустила бутылку, и она с бульканьем упала на чистый белый ковер. «Я все уберу, я принесу полотенце». Мэтью и Шарлиз тут же прошли мимо друг друга, каждый бежал к своей цели. 2 оператора, несущие камеры с Таникон, последовали за Мэтью и Шарлиз соответственно. Мэтью снял свой пиджак, бросил его небрежно, свернул в кабинет, открыл ящик и достал из глубины ящика пистолет с глушителем. Держа пистолет в обеих руках, он вышел из кабинета и настороженно огляделся, говоря: «Джейн, где ты?» «Отлично!» – раздался голос режиссера Дага. 15-минутный перерыв. Мэтью небрежно передал пистолет подошедшему помощнику и, пройдя в направлении обеденного стола в комнате, расстегнул рубашку и снял ее, чтобы отдать костюмеру, оставив только жилет, подошел к столу и выдвинул стул, чтобы сесть, а костюмер вернулся с другой рубашкой. Мэтью схватил новую рубашку и начал одевать ее. Шарлиз, которая к этому времени тоже поменяла наряд, вошла в столовую с другой стороны, выдвинула свой обеденный стул и села напротив Мэтью. «Итак, дальше мы будем пытаться убить друг друга?» – спросил Мэтью. Шарлиз улыбнулась. «Я буду пытаться, не ты». Они как раз разговаривали, когда подошел режиссер Дак, выдвинул еще один стул, сел, посмотрел сначала на Мэтью, потом на Шарлиз и сказал: «В следующих нескольких сценах, за исключением сцены боя с оружием в начале, мы будем использовать кухонную утварь и другие предметы домашнего обихода, насколько это возможно, для рукопашного боя». И Мэтью, и Шарлиз кивнули. Дак подчеркнул: «Вы должны помнить, что это семейная битва между мужем и женой». Больше он ничего не сказал. Это должен был быть простой, легкомысленный развлекательный фильм, и ни ему, режиссеру, ни Мэтью и Шарлиз, исполнителям главных ролей, не нужно было слишком много вчитываться в сценки сценария и копаться во внутреннем мире персонажей. Не только Дак, но и Мэтью, который никогда не углублялся во внутреннюю работу своего персонажа со времен роли царя скорпионов в «Мумии возвращается», как из-за простоты характера персонажа, так и из-за невозможности замедлить фильм, чтобы выразить это, так думал. Он разговаривал с Дагом во время подготовительного периода, и Даг сделал замечание по поводу трилогии «Матрица», сказав, что братья Вачовски были очень хорошим контрапунктом, и что первый фильм «Матрица» был в первую очередь развлечением, к которому добавились некоторые более глубокие элементы, но фильм не должен был быть глубоким, а должен был заставить работать на развлечение, поэтому фильм имел огромный успех, особенно в плане распространения информации о нем, а выпущенные позже видео и DVD-диски раскупались как горячие пирожки. Со следующими двумя сиквелами братья Вачовски поступили наоборот, и молва о них пошла на спад. Перезагрузка оказалась немного лучше, в конце концов, потому что имела основу первого фильма и была кассовым хитом, а «Революция Матрицы» показала огромный спад как в кассовых сборах, так и в молве. Дак сказал тогда, что если братья Вачовски не смогут перевернуть свою производственную философию и по-прежнему будут играть с этими заумными вещами, как в двух последних фильмах «Матрицы», то они будут становиться все хуже и хуже. В современных фильмах быстрый темп и простой и понятный сюжет являются залогом успеха. После напутствия Дак покинул их, чтобы скоординировать съемки. То, что последовало за этим, было настоящей семейной битвой. После 15-минутного перерыва Мэтью и Шарлиз не сидели без дела, а затем снова начались съемки, и они по очереди стреляли в сценах из спальни на кухню, из кухни в прихожую, из прихожей в гостиную, с точной помощью пиротехника, выбиваясь из декораций, которые были так тщательно подготовлены съемочной группой. Здесь нет длинных сцен, в основном они длятся 2-3 секунды, и в отличие от Мэтью, Шарлиз приходится использовать каскадерского двойника для той части сцены, где мистер Смит избивает миссис Смит. В то же время команда реквизиторов подготовила фоторамки, настенные часы, кухонную утварь, вазы и т.д. И все это стало оружием войны для этих двоих. Как будто они настоящая пара в ссоре, Мэтью и Шарлиз разгромили тщательно продуманный дом. Дак ранее говорил Мэтью, что драматические отношения Смитов не могут быть поддержаны только игрой актеров, но должны быть какие-то намеки на то, что их окружает. Их дом в пригороде был готовым реквизитом. Это не просто место, где можно накормить, одеть и разместить себя, но место, которое предполагает опасный для разрушения брак, жизнь в секретах, лжи и выгорании. Дом экстравагантный по дизайну, сложный и пространственно продуманный, но сырой и лишенный тепла и души, больше похож на выставочную площадку, чем на дом, и даже после 6 лет проживания в доме, внутри все еще есть пространство, к которым Джон и Джейн Смит не прикасались, скрытые отсеки, которые нелегко найти, секретные потайные отсеки, которые символизируют истинную сущность людей, живущих здесь. Например, в сарае для инструментов Джона Смита, кажущимся скудным, есть потайное место размером с подвал, где хранятся куча наличных денег, ракетницы, гранаты и различные пистолеты, а шикарная духовка Джейн Смит, необходимая домохозяйке, на самом деле является тайником с высокотехнологичным оружием. Только после того, как Джон Смит и Джейн Смит показывают свои истинные личности, дом, символ непростых отношений, разрушается до основания. По словам режиссера Дага и сценариста Саймона Кинберга, сцена выглядит как игра со смертью между двумя тренированными убийцами-асами, но на самом деле они оказываются перед тем, с чем приходится сталкиваться многим семейным парам. Любовные отношения, которые со временем превращаются в скуку и обман, совместная жизнь под одной крышей, но без душевного контакта. Джон Смит и Джейн Смит обладают способностями, недоступными обычным людям, но они борются не за то, чтобы убить друг друга, а за то, чтобы прожить с другим человеком всю оставшуюся жизнь. Съемки завершились после 3 съемочных дней. В развалинах гостиной перед камерой Мэтью и Шарлиз стоят лицом друг к другу с оружием, направленным на друг друга. Вначале у двух острые глаза и свирепые лица, как у пары, которая ссорится и хочет немедленно выстрелить друг другу в голову. Мэтью посмотрел на Шарлиз, ее лицо было испачкано кровью, а мышцы на лице продолжали двигаться. После этого сотрудничества он как бы понял, что актерское мастерство обладательницы Оскара было примерно на том же уровне, что и его, и понял раз и навсегда, что в наше время те, кто может получить актерский Оскар, не обязательно полагаются на свои актерские способности. После нескольких секунд противостояния выражение лица Мэтью ослабло, с тихим вздохом он взял на себя инициативу, опустив дробовик и сказав: «Я не могу». Шарлиз крепко вцепилась в пистолет, закрыла глаза, как будто хотела выстрелить, повысила голос и закричала: «Нет, не смей, давай, стреляй, если хочешь». Мэтью окончательно бросил дробовик: «Можешь спустить курок, но я не буду тебя убивать». Палец Шарлиз лежал на спусковом крючке, но она не могла спустить его, и наконец выплюнула слова: «Я тоже не могу этого сделать». Мэтью шагнул вперед, отмахнулся от пистолета Шарлиз, схватил ее за лицо, в порыве страсти соединил их уста в поцелуе и прижал к плоской стене позади нее. Однако на этом съемки прекратились, поскольку следующие сцены будут более масштабными, а в контракте Шарлиз был пункт, обязывающий съемочную группу освободить площадку для съемок от лишних глаз. Глава 311. Позиция съемочной группы фильма «Мистер и миссис Смит», естественно, PG-13, хотя многие сцены были сняты в гораздо большем масштабе, чем в театральной версии, потому что для студии доход – это не только касса в кинотеатрах, и хотя касса в кинотеатрах – это стандарт, по которому голливудские студии оценивают своих звезд, их доход вне кинотеатров, особенно от продажи и проката ДВД, является абсолютно безумным в наше время. Насколько известно Мэтью, прошлогодний мультфильм студии Pixar «В поисках Немо» на сегодняшний день продан на ДВД в количестве 18,5 миллионов экземпляров, а его продажи приблизились к 300 миллионам долларов. ДВД с фильмом «Пираты Карибского моря», в котором он сыграл главную роль, также был продан в количестве 13,3 миллиона экземпляров, а объем продаж составил более 200 миллионов долларов. По сравнению с высокой стоимостью большого рекламного театрального релиза, ДВД намного дешевле, как с точки зрения печати, так и каналов распространения, и даже Хелен сказала ему, что стоимость ДВД для группы компаний с развитой индустриальной цепочкой, таких как «Голливудская шестерка», составляет чуть более 5% от продажной цены. В наш век ошеломляющих показателей продаж и проката ДВД, почти каждый производитель и дистрибьюторский лейбл накручивает продажи ДВД. Однако, оглядываясь на каждый год, можно отметить некоторые общие характеристики фильмов, которые хорошо продавались на ДВД, например, тот факт, что фильмы, возглавившие чарты продаж, неизменно являются кассовыми хитами, и что кассовый успех является решающим фактором успеха ДВД. Другое дело, что в ДВД-версии больше свежего контента, чем в выпущенной версии. Примером может служить появление Мэтью в фильме «Царь скорпионов», который был выпущен в кинотеатральный прокат со стандартным рейтингом PG-13, но в более поздний ДВД-релиз было добавлено много большого контента, например, сцены секса между Мэтью и Келли, что эффективно привлекло потребителей к фильму. Рынок ДВД более снисходителен, чем более строгий театральный рейтинг МПА, и ДВД-версия «Мистера и миссис Смит», естественно, имеет гораздо больший масштаб. Вскоре зрителей на съемочной площадке попросили покинуть студию, и кроме режиссера и еще нескольких человек, необходимых для съемок, на площадке остались только Мэтью и Шарлиз. Ни один из них не новичок, Мэтью уже несколько раз снимался в таких сценах, Шарлиз знакома с этим еще лучше. После призыва режиссера Дага начать, Мэтью взял инициативу в свои руки, а Шарлиз сделала все возможное, чтобы дать отпор, как и было задумано в сценарии, и эти двое оказались тесно спутаны. Но вскоре съемки были остановлены, поскольку режиссер Дак решил, что ни один из них не был достаточно хорош. «Что вам нужно, так это дикий, безрассудный секс», — воскликнул Дак, чтобы раз и навсегда разрушить прежнюю пропасть и вернуться к любви друг к другу. Он посмотрел на Мэтью и Шарлиз и сказал: «Вы оба слишком сдержаны. У вас нет той сумасшедшей энергии, которая есть у любовников, когда они приходят в чувство после длительной разлуки». Мэтью обменялся шепотками с Шарлиз. Нелегко сразу возбудиться для таких сцен, не говоря уже о том, что Шарлиз положила между ними подушку во время съемок, чтобы избежать некоторой неловкости. Перед съемками он отходил в сторону и делал несколько упражнений, чтобы его дыхание стало неровным и он мог создать иллюзию возбуждения на камеру. Это такая сцена, которая не будет убедительной, если актеры в ней не возбуждены. Шарлиз тоже не сидела сложа руки. Она выпила бокал шампанского, а затем рюмку текилы, чтобы постепенно мобилизовать правильное настроение. Второй дубль прошел хорошо, длинная съемка длилась почти 2 минуты, и вскоре сцена была доведена до конца. Когда съемки закончились, Мэтью отпустил Шарлиз, которая была сильно прижата к столу. Оба они дышали немного тяжело и резко, и их взгляды случайно встретились. Шарлиз тут же отвернулась, чтобы посмотреть в другую сторону, казалось, немного смутившись. Мэтью мягко спросил: «Тебе ведь не было больно?» Шарлиз вытащила мягкую подушку, спрятанную под платьем, отбросила ее в сторону, улыбнулась и ответила: «Все в порядке». Мэтью хотел что-то сделать, когда Шарлиз вырвалась из его рук. «Я хочу снять макияж». Сказав это, не дожидаясь ответа Мэтью, она вышла с площадки. Покинув съемочную площадку и добравшись до гримерной, она отпустила гримера и прислонилась к двери гримерной. Ее дыхание снова стало учащенным, она не могла удержаться, чтобы не потянуться рукой вниз. Через 2 короткие минуты Шарлиз вернулась к своему холодному лицу. Звук открывающейся и закрывающейся двери гримерной доносился из соседней комнаты. Должно быть, это вошел Мэтью. Она, поспешно закончив снимать макияж, переоделась в свою одежду и торопливо покинула Warner Studios. В свое время она и Стюарт влюбились друг в друга как раз из-за такой сцены. Сидя в машине, предоставленной съемочной группой, Шарлиз испытывала головную боль при мысли о Стюарте, а затем смятение, не понимая, куда двигаться дальше в их отношениях. Она знает, что многие вещи нельзя сравнивать, не создавая огромной психологической пропасти, как, например, сравнивать Стюарта и Мэтью. Мэтью – яркий, как звезда, а Стюарт. Шарлиз поспешно покачала головой, такая мысль слишком опасна. Кроме того, достоинства Стюарта очевидны. Хотя его характер в последние годы стал намного хуже, но он гораздо более предан, чем Мэтью, плейбой, что спит абсолютно со всеми девушками вокруг себя. Это правда, что терпимость – это не потакание, но она еще не достигла предела. К тому же, когда у нее будет время после этого фильма, она попробует убедить Стюарта обратиться к психиатру. Может быть, после помощи специалиста он изменится в лучшую сторону. Мэтью закончил снимать грим, вышел из гримерной и едва успел покинуть студию, как столкнулся с продюсером Голдсманом, который окликнул его: «Ты хороший актер». Голдсман похвалил: «Я был впечатлен съемками фильма, ты подходишь для таких ролей». Слишком много похвал. Мэтью был скромен. Голдсман махнул рукой: «Можешь не скромничать, все на съемочной площадке видели, что ты хороший актер». Мэтью улыбнулся и не ответил. Голдсман сказал: «Мэтью, таких молодых и кассово привлекательных актеров, как ты, очень мало». И он мог сказать по съемкам, что Мэтью был тем актером, который не создавал проблем съемочной группе, поэтому он торжественно добавил: «Я с нетерпением жду возможности поработать с тобой снова». Мэтью не мог понять, что имел в виду Голдсман под этими словами, но ответил: «Я тоже». Затем Голдсман сменила тему и заговорила о съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Голдсман, который является одновременно продюсером и сценаристом, видит ценность такого молодого актера, как Мэтью, больше, чем Дак, который посвятил себя карьере режиссера, и он считает, что мистер и миссис Смит вряд ли потерпит неудачу. Ему не потребовалось много анализа, чтобы понять, что Мэтью находится на пути к тому, чтобы стать суперзвездой. Проекты, которые он запланировал, требуют именно такой суперзвезды, которая может в одиночку привлечь кассовые сборы, будучи подходящей для сильной роли, но с текущей постановкой мистера и миссис Смита и экранизацией Кода да Винчи, следующий проект, несомненно, будет через несколько лет. К тому времени Мэтью, вероятно, попадет в высший эшелон, и будет нелегко заставить его принять предложение о прослушивании. Актерам нужны подходящие проекты, а продюсерам и режиссерам – звездные актеры с огромной привлекательностью. Голдсман смотрит далеко вперед и уже готовится к своему следующему большому проекту с продюсерскими намерениями. Поболтав некоторое время с Голдсман, Мэтью по собственной инициативе покинул студию, так как у него была назначена встреча на вечер, прошел пешком до входа в Warner Studios и поехал на своем BMW в элитный ресторан в Северном Голливуде, где Илона за несколько дней до этого договорилась с ним о ужине сегодня вечером. Мэтью заказал наугад несколько знакомых блюд, передал меню обратно официанту и посмотрел на Илону с вопросом. Встретив его взгляд, Илона спросила, есть какие-нибудь новости за последнее время? Он покачал головой, нет, я занят съемками мистера и миссис Смит, у меня нет времени заботиться о чем-то еще, ты всегда меня разочаровываешь. Илона подняла стакан с водой, сделала глоток и вдруг спросила, а как насчет тебя и Шарлиз Терон? Мы с ней просто обычные друзья. Мэтью легкомысленно ответил, ничего больше, обычные друзья, ты можешь лгать другим, но не лги мне. Глаза Илоны блеснули огнем, она хмыкнула и добавила, мои люди много раз фотографировали, как вы вместе ходите по ресторанам. Глава 312. Два заказанных блюда были поданы одно за другим. Мои папарацци сделали много фотографий тебя и Шарлиз. Илона проглотила кусок нарезанной кубиками курицы и сказала, фотографии, которые я пока держу у себя, не поднимая глаз с еды. Мэтью заметил, это не твой стиль. Илона подняла на него глаза и вдруг улыбнулась. Эти фотографии слишком обычные и недостаточно привлекательные, чтобы их рассылать. Я жду того дня, когда ты переспишь с Шарлиз. Ты слишком много думаешь. Мэтью взялся за курицу. Словно не слыша его, Илона использовала свое воображение на полную катушку. Популярная в последнее время в Голливуде мужская звезда и лучшая актриса года, получившая Оскар, внезапно влюбились. Вау, захватывающе просто думать об этом. Мэтью напомнил, у Шарлиз есть парень. Это проблема? Илона нарочно спросила. Думаешь, кто-то здесь будет хранить верность? Оглянись вокруг себя, сколько пар голливудских знаменитостей не изменяют друг другу. Она взяла салфетку и вытерла рот. Но нужно быть осторожным, если тебя поймают в постели с замужней, или с той, у которой есть парень, обществу это не понравится. Я не дурак, Мэтью сказал, пока ел, и я не собираюсь разрушать чьи-то отношения. Он воспринял их беседу как разговор между друзьями. Но хочу заметить, что слишком рискованно ловить знаменитости за изменой. Это рискованно для обычного человека. Илона указала на себя. Но ты забыл, что здесь сидит эксперт по ловле измен и подобных сплетен скандалов. Мэтью бросил на Илону несколько любопытный взгляд. В конце концов, в век высокоразвитой информации слишком трудно сохранить местонахождение знаменитостей в тайне. Теперь он может представить, что некоторые официанты в ресторанах и отелях, которые часто посещают знаменитости, должны быть информаторами папарацци и репортеров развлекательных агентств. Пока папарацци может заплатить, они могут даже помочь им проникнуть на рабочее место, чтобы сделать фотографии, не говоря уже о местонахождении знаменитостей. «Расскажи мне, как ты работаешь?» Мэтью потребовал. Илона подумала и ответила. «Считай, что я сделаю тебе одолжение». Мэтью кивнул. «Похоже, мне придется сказать тебе спасибо, не стоит». Илона милостиво помахала рукой. Она начала. «Хотя Лос-Анджелес окружен разросшимся бетонным лесом, здесь не так много ресторанов и отелей, достаточно уединенных для Голливуда, и шансы случайно столкнуться с кем-то в таком месте, кто случайно знает другого человека, который знает чей-то секрет, шансы на это слишком высоки». Мэтью кивнул. Именно так изначально распространялись многие сплетни в кругу. Илона не выглядела так, будто она шутит. «Если только ты не против встретиться в каком-нибудь захудалом баре или по часовом притоне для укурков в корейском квартале. Скрытые парки в долине Санта-Моники уже не совсем скрытые, а бары на западном побережье или закусочные в Эхо-парке – это места, куда время от времени заглядывают даже бродяги, недавно приехавшие в Голливуд, верно?» Мэтью с любопытством спросил. «Ты проводила подобную подготовку для людей под твоим началом, что-то вроде этого?» Илона не отрицала. «Мы покупаем официантов гостиничных ресторанов в качестве информаторов, но звезды, к сожалению, стали умнее. В Голливуде больше не популярно заниматься любовью в таких шикарных отелях, как Пенинсула, Four Seasons или Beverly Hills Hilton, потому что риск быть разоблаченным там слишком высок. В наши дни частные квартиры, квартиры лучших друзей, краткосрочная аренда или места, куда можно добраться только на самолете, например, кинофестивали, вот где они могут быть свободными. Но лучшее место для измены по-прежнему остается на съемочной площадке. Мэтью слегка кивнул. С учетом того, что он знал, слова Илона имели смысл. «Ты сам знаешь», — Илона высказалась со всей убедительностью фактического опыта. «Команда папарацци, работавшая под моим началом с начала года, до сих пор не получила ни одного стоящего снимка в модном отеле, если только это не была одна из тех больших вечеринок, где ты подкатил к Скарлетт Йоханссон. Из-за того, что так много людей приходит и уходит, это не выглядит подозрительно», — спросил Мэтью. Илона согласилась. «Да. Плюс в отелях всегда есть официанты и администраторы, которые будут доносить заплату за информацию». Она внезапно понизила голос. «У меня есть несколько достоверных источников, указывающих на то, что стабильно высокие тарифы на Уилшир-авеню делают его излюбленным местом для любителей женского тела. У одного известного продюсера также есть собственность на Боулдер-авеню, и он и его друзья часто принимают там женщин для удовольствия, иногда там бывают и замужние». «Кто это?» — с любопытством спросил Мэтью. «Секрет», — Илона ответила. «Эта информация, за которую ТМЗ заплатил большие деньги, я нарушу соглашение о неразглашении, если раскрою тебе имя». Услышав ее слова, Мэтью не потрудился расспросить подробности. Мэтью сам считает, что наибольшее количество случаев измен со стороны голливудских звезд происходит на съемочных площадках. Съемочные периоды часто похожи на деятельность летнего лагеря, где все живут вместе и находятся вдали от своей прежней жизни и обязанностей, и все возбуждены, когда что еще остается делать, кроме как устроить нечто неописуемое. Кинофестивали – это еще одно место, где полно озабоченных инсайдеров индустрии, которым, возможно, удается избежать романов в повседневной жизни, но совсем не на Санденсе, Каннах или кинофестивале в Торонто, где они могут жить, как им заблагорассудится. Мэтью не забыл, как один актер-ветеран сказал, нет ничего удивительного в том, чтобы внезапно заснуть рядом с кем-то поздно ночью во время большой пьянки, а алиби, которое может обеспечить фестиваль, буквально у тебя под рукой, я на просмотре фильма, меня тащит на восьмичасовые переговоры, у моего телефона нет зарядки, я ужинаю и не могу взять трубку и т.д. По словам Илоны, в Голливуде звезды, как мужчины, так и женщины, всегда чувствуют, что у них есть лицензия, в которой написано «делай, что хочешь», и все они считают, что их невозможно поймать. Что бы ни говорила Илона, Мэтью не собирается что-то делать, когда у Шарлиз, по ее словам, есть парень. Знаменитости мужского и женского пола, у которых нет пары, собираются вместе и занимаются любовью, это просто сплетни, роман с третьим лицом, это скандал. Хелен продиктовала ему этот аспект, желая, чтобы после того, как он стал первоклассным, его коммерческая ценность возросла, особенно для известных брендов, неважно, будут ли это кружевные новости, но скандал все равно имеет негативное влияние. После ужина Мэтью доверительно беседовал с Илоной более 10 минут, прежде чем она уехала. На следующий день после совместного ужина съемочная группа поехала в небольшой городок Валенсия для съемок натурных сцен возле строящегося коммерческого центра, и папарацци под руководством Илоны начали крутиться за спиной Мэтью. Поскольку съемки фильма переходили в последнюю стадию, внимание СМИ снижалось, и количество журналистов, следующих за ним, значительно сократилось. Съемочная группа не снимала здесь много сцен и запланировала всего 2 съемочных дня. Первый съемочный день прошел хорошо, Мэтью в основном снимался под строящимся бизнес-центром, а Шарлиз снималась в автомобиле на фоне здания бизнес-центра. На второй день съемок в Валенсии Мэтью увидел знакомую фигуру, Стюарта, который снова навестил Шарлиз. Но Мэтью заметил, что лицо Стюарта было не очень приятным. Вскоре после этого он вышел на съемочную площадку, чтобы продолжить снимать оставшиеся сцены с Шарлиз. Стюарт вышел за покупками и вернулся, чтобы в одиночестве постоять на задворках съемочной площадки, наблюдая за происходящим, поскольку сам он был не очень известен, а те немногие репортеры, которые следили за съемочной группой, казалось, не проявляли к нему никакого интереса, пока не появились два репортера с табличками ТМЗ. Двое репортеров, мужчина и женщина, женщина с микрофоном в руке и мужчина с небольшой камерой, совсем не походили на папарацци, а скорее были похожи на обычных журналистов. «Это он?» – женщина спросила мужчину оператора позади нее, который внимательно посмотрел на Стюарта и подтвердил. «Да, это он». Глава 313. Стоя за барьером съемочной площадки, Стюарт держал руки в карманах, на его бледном, задумчивом лице не было и тени улыбки. Уже некоторое время он испытывал неприятные ощущения на съемках свидетеля на свадьбе, слыша такие слова, как просто бойфренд оскароносной актрисы, неудачник и так далее. Это очень обидно, но он не может с этим спорить. По сравнению с Шарлиз, он – актер без славы и представительной работы. Стюарт подумал, что когда он впервые встретил Шарлиз, они оба были начинающими актерами с большим будущим. Кто бы мог подумать, что пройдет несколько лет и они так отдалятся друг от друга. Трудно принять такую ситуацию. Не то чтобы в индустрии не было подобных пар, например, Джулия Робертс и ее жених несколько лет назад, которые в итоге расстались. Стюарт мог бы решить расстаться с Шарлиз, но мысль о доме, машине и большинстве ежедневных расходов, которые несет Шарлиз, сразу отбросила такую идею. Надежда получить новую роль и перевернуть свою жизнь также связана с Шарлиз, которая в последнее время представила его на несколько ролей. Если бы он расстался с ней, все эти возможности исчезли бы, и он никогда не смог бы перевернуть свою жизнь. Что еще важнее, качество его жизни резко упало бы на несколько ступеней по сравнению с тем, что есть сейчас. Хорошо, что Шарлиз без ума от любви к нему. Как раз в тот момент, когда подобные мысли проносились в голове Стюарта, рядом с ним раздался голос. «Здравствуйте». Он повернул голову, чтобы посмотреть за спину, когда женщина-репортер со светлыми волосами спросила. «Вы мистер Стюарт, парень Шарлиз Терон?» Стюарт увидел, что это папарацци, и поспешно кивнул в ответ. «Да, это я Стюарт». Он убрал мрачность со своего лица и улыбнулся в объектив камеры позади женщины-репортера. Белокурая женщина-репортер вежливо и учтиво спросила. «Мистер Стюарт, мне повезло встретить вас, могу я задать вам несколько вопросов?» Стюарт не мог вспомнить, сколько времени прошло с тех пор, как у него брал интервью журналист, и, видя, что слова женщины были лестными, он кивнул. «Да, не стесняйтесь спрашивать. Спасибо». Женщина-репортер была по-прежнему вежлива, но вопрос, который она задала, был не очень приятным. «Мистер Стюарт, Оскар мисс Шарлиз Терон за лучшую женскую роль оказал на вас сильное моральное давление?» Улыбка на лице Стюарта мгновенно исчезла, но он все же ответил. «Нет, я счастлив и горжусь ею». Затем женщина-репортер спросила. «Что вы думаете о термине «просто парень оскароносной актрисы»?» Вопрос затронул самое чувствительное место Стюарта, и в его сердце вспыхнул огонь. Однако, проработав в Голливуде много лет, Стюарт имел важное умение держать язык за зубами и знал, что сейчас ему нужно уходить от этого вопроса. Но блондинка-репортер не отпустила его и продолжила. «У нас есть сведения, что мисс Шарлиз оплачивает расходы на вашу еду и одежду, включая дом, в котором вы живете, и машину, на которой вы сейчас ездите. Как мужчина, вы считаете это уместным?» Слова ужалили еще сильнее, чем раньше, и если раньше они только затронули самую чувствительную часть Стюарта, то теперь они прямо открыли шрам, в наличии которого он никогда бы не признался. Стараясь не показать злости на лице, Стюарт небрежно, как ему казалось, ответил. «Информация, которую вы получили, ложная». Сказав это, он взглянул на женщину-репортера и стоящего за ней оператора и, чтобы она не продолжала задавать неудобные вопросы, просто перешагнул через барьер, установленный съемочной группой, и попытался пройти внутрь съемочной площадки. «Стойте!» Но подошел член съемочной группы, явно не знавший Стюарта, и остановил его. «Здесь снимается фильм, пожалуйста, оставайтесь за барьером». Стюарту пришлось замереть и оглянуться. Женщина-репортер все еще стояла рядом, а камера позади нее продолжала снимать, они словно ждали этой неловкой ситуации. «Вы меня не знаете?» Стюарт непроизвольно повысил голос, указывая на себя с раздражением. «Я Стюарт Таунсенд». Стюарт Таунсенд, недавно нанятый работник, совсем не узнал его и тихо пробормотал, хотя Стюарт и та женщина слышала его. «Он что, знаменитость?» Столкнувшись с таким идиотом, Стюарт просто не знал, что сказать, его легкие вот-вот готовы были взорваться от гнева. Он обернулся, указал на женщину репортера и сказал: «Ну все, хватит, прекратите снимать». Будучи профессиональным папарацци, связанным с ТМЗ, как она могла слушать Стюарта? Женщина-репортер лишь улыбнулась ему, причем Стюарт был уверен, что улыбнулась она с издевкой и презрением. Работник предупредил: «Слушайте, это место временно арендовано командой, так что если вы ворветесь сюда, мне придется попросить охрану выгнать вас». «Да ты», — начал Стюарт с возмущением, на мгновение потеряв дар речи. «Тут снимается мегапроект стоимостью 100 миллионов долларов с такими звездами, как Мэтью Харнер и Шарлиз Терон в качестве главных актера и актрисы. Если вы испортите кадр, спрашивать будут с меня, поэтому, пожалуйста, выйдите за барьер». Работник прервал его, хмуро смотря на Стюарта. Стюарт был так зол и унижен, что ему ничего не оставалось, как вскрикнуть: «Я парень Шарлиз, и я здесь, чтобы навестить ее». Глаза работника выразили недоумение. «Парень Шарлиз Терон?» — он усмехнулся. «Отличная попытка, чувак, но она не сработала. Не говори, что я не дал тебе шанса уйти мирно». Сначала репортерша, потом обычный работник команды не воспринимал его всерьез. Стюарт по-настоящему почувствовал грусть маленького актера. Спор здесь вскоре привлек внимание официального сотрудника службы безопасности, который подошел и спросил, что происходит. Затем он увидел Стюарта и торопливо сказал: «Здравствуйте, мистер Стюарт, вы пришли к мисс Терон?» Работник услышал это, и его глаза расширились, он поспешно отошел в сторону. Стюарт, чувствуя унижение, хотел многое сказать этому дураку, но зная, что сзади его снимает камера, он с трудом промолчал, и был подведен охранником к трейлеру на внешнем краю площадки, но не смог пройти дальше. «Прошу прощения», — охранник сказал с улыбкой, — «идут съемки, а режиссер так ранее говорил, чтобы я не впускал посторонних». Стюарт, который не был сторонним наблюдателем в Голливуде и знал, что режиссеры ненавидят, когда посторонние элементы мешают съемкам, терпеливо ждал. Хотя Стюарт не мог пройти на другую сторону трейлера, чтобы уйти с глаза этих двух засранцев-репортеров, он чувствовал себя гораздо спокойнее, не имея необходимости отвечать на их проклятые вопросы. Он оглянулся и удивился, что те два ублюдочных репортера еще не ушли. Стюарт стоял и качал головой, досадуя, что в его сердце разгорелись пожары, которые он не может потушить, и продолжал ходить взад-вперед. Будучи зрелым человеком, Стюарт был не настолько глуп, чтобы не понять то равнодушие и презрение, которые исходили из уст журналистов, работника и даже охранника. Никто не воспринимал его всерьез, никто не воспринимал всерьез имя Стюарта Таунсенда. Его единственным ярлыком был просто «бойфренд королевы кино». Этот ярлык его очень расстроил. «Пойдем в кафе», — за барьером мужчина-оператор спросил блондинку. «Мы же не можем войти». Блондинка, все еще глядя на Стюарта, ответила: «Мы не можем уйти, наша работа – следить за ним, брать у него интервью и снимать то, что происходит вокруг него». Мужчина-оператор все еще снимал, спрашивая с любопытством: «Странно, почему глава хочет, чтобы мы следили за ним? Он же не звезда». «Ты настолько глуп?» — женщина бросила на него явный презрительный взгляд. «Кто девушка Стюарта?» «Шарлиз Терон, актриса с Оскаром». Она уставилась на Стюарта. «Ты думаешь, я сама хочу следить за этим неудачником?» — она ворчала. «Но если бы мы могли вывести его из себя, или заснять приступ истерики, это могло бы стать большой историей». Они болтали, глядя на Стюарта, который, предположительно из-за правил съемок, не мог зайти внутрь и вынужден был ходить взад-вперед по внешней стороне площадки. Через некоторое время со съемочной площадки раздался слабый звук мегафона, и светловолосая женщина, после минутного внимательного разглядывания, сказала: «Похоже, съемочная группа остановила съемки». Затем мужчина-оператор воскликнул: «Смотри, Шарлиз выходит». Женщина-репортер тоже увидела Шарлиз, которая вышла из-за трейлера и направилась к Стюарту, махая ему на ходу. В это же время она заметила Мэтью Хорнера, который вышел со съемочной площадки и стоял за углом трейлера, как будто разговаривал по телефону. Глава 314. Стоя рядом с трейлером, Мэтью одной рукой держал телефон, говоря с Хелен: «Съемки продвигаются хорошо, если ничего не изменится, мы закончим в конце этого месяца». Он повернул голову и посмотрел на небольшое расстояние слева от себя. Шарлиз подошла к Стюарту, и эти двое разговаривали о чем-то, что было не очень понятно из-за расстояния и того, что их голоса были довольно низкими. Однако, судя по выражениям лиц Шарлиса и Стюарта, казалось, что между ними произошел очередной спор. Мэтью продолжал говорить в трубку. «Хелен, ты не забыла запланировать мою встречу с Заком? Я... Мне не нужна твоя жалость». Стюарт внезапно повысил голос в несколько раз, выглядя очень взволнованно. «Ты никогда не считалась со мной, не слушала и смотрела с жалостью, ходила в тот чертов бар и, я уверен, спала с тем деревенщиной из Техаса. Ты проклятая шлюха». Услышав последнее слово, Мэтью только успел сделать первый шаг к ним, как Стюарт уже поднял руку. Ладонь Стюарта приземлилась на лицо Шарлиз. Получив пощечину, Шарлиз стояла, не двигаясь, и просто смотрела в глаза Стюарта. В это время Мэтью бросился к нему. Рядом с барьером работник, который так внимательно наблюдал за прессой, увидел это, и у него открылся рот. Охранник стоял у входа в трейлер и не мог поверить, что это реальность. На задворках съемочной площадки светловолосая женщина-репортер и оператор уставились на Стюарта в недоумении и неверии. «Это правда?» – блондинка подсознательно спросила мужчину-оператора. «Этот идиот и вправду дал пощечину Шарлиз Терон?» Мужчина-оператор, несмотря на изумление, не остановил съемки, при этом отвечая: «О боже, он сошел с ума». Пока они говорили, Стюарт во второй раз поднял руку. Начиная с интервью для прессы и заканчивая тем, что его остановил работник, Стюарт имел внутри себя огонь, который он никак не мог погасить. После первой пощечины, увидев холодное выражение лица Шарлиза и ее быстро гаснущие глаза, Стюарт чувствовал только отчаяние и злость. Но когда он собирался снова ударить свою девушку, его ладонь не коснулась лица Шарлиз. Сбоку кто-то остановил падающую руку, а Стюарт почувствовал, что его запястье словно сжали железными тисками. Он повернул голову и увидел до боли знакомое и раздражающее лицо. Это лицо Мэтью Хорнера. «Салли». Мэтью схватил Стюарта за руку и повернул голову, чтобы посмотреть на Шарлиз, спросив в замешательстве: «Почему?» Шарлиз смотрела прямо на Стюарта с безразличием на лице, но не открыла рот, чтобы ответить на вопрос Мэтью, просто смотрела на лицо Стюарта. Стюарт пристально посмотрел на Мэтью и приказал: «Отпусти». На задворках съемочной площадки два папарацци ТМЗ были близки к тому, чтобы хлопать от восторга. «Большие новости!» Блондинка взволнованно воскликнула. «У нас большие новости!» Не прекращая снимать, оператор не нуждался в ее словах, он сам понимал, что сейчас произошло то, что обогатит их. Видя, что Мэтью не намерен отпускать его, Стюарт изо всех сил пытался вырвать свою руку, но он не мог избавиться от хватки ублюдка. Он злобно выругался, а другой рукой, сжатой в кулак, попытался ударить Мэтью. «Мэтью!» Шарлиз подсознательно вскрикнула. Но Мэтью не беспокоился, кулак Стюарта был медленным. Он не знал, каков менталитет таких людей, как Стюарт. Шарлиз добилась гораздо большего, чем он, и если он не может принять этого, то расстаться – это единственный выход. Так почему он не делает этого? Потому что Шарлиз может предложить ему безбедную жизнь. Эта мысль промелькнула в его голове, но руки Мэтью ничуть не замедлились. Он схватил кулак Стюарта свободной рукой, развернулся, скрутил талию и бросил его через плечо. Он был гораздо сильнее и крепче Стюарта, ему не потребовалось много усилий, чтобы повалить его на землю. Стюарт совершенно не сопротивлялся и только почувствовал, что его ноги покинули землю, когда его спина тяжело опустилась на землю. К счастью, под их ногами не твердая поверхность из бетона или асфальта, но даже в этом случае Стюарт упал с головокружительным падением, его спина болела так, словно позвоночник был сломан. Он лежал на земле и уже собирался закричать от боли, когда рука, грубая как камень, схватила его шею, и крик превратился в странный булькающий звук. Мэтью схватил Стюарта за шею левой рукой и направил на него правую, предупреждая: «Не сопротивляйся, или я ударю тебя». При этом его правая рука превратилась в кулак, зависнув над лицом Стюарта. Стюарт попытался что-то сказать, но не смог издать ни звука. Именно тогда Шарлиз отреагировала и бросилась к ним, взяв Мэтью за правую руку и крикнув: «Мэтью, успокойся». В этот момент она вдруг вспомнила, что Мэтью уже говорил, что обязательно проучит Стюарта, если увидит, как тот снова замахнется на нее. Шарлиз не могла потянуть Мэтью за руку, поэтому ей пришлось повысить голос. «Мэтью, прекрати». Мэтью повернул голову и посмотрел на Шарлиз. «Салли, такие ублюдки, как этот». Шарлиз почувствовала некоторое облегчение, увидев, что кулак Мэтью не приземлился на лицо Стюарта, и прервала его. «Мы поговорим позже, сначала отпусти его, Нас снимают папарацци. Слыша ее, Мэтью посмотрел на блондинку и оператора, а затем медленно опустил кулак, разжал пальцы левой руки и встал. «КХМ, КХМ», на земле кашлял Стюарт. Однако Шарлиз не стала ему помогать и просто стояла. Ее взгляд постоянно перемещался на Мэтью и Стюарта. Охранник, стоявший у передней части трейлера, оправился от шока, вызванного нападением на оскароносную актрису ее бойфренда, и бросился к ним, остановившись рядом со Стюартом, чтобы тот не нанес новый удар. Работник тоже перебежал дорогу и направился на съемочную площадку, видимо, чтобы позвать режиссера. Два репортера ТМЗ стояли за барьером и выполняли свои обязанности, добросовестно фиксируя происходящее объективами своих камер. Стюарт медленно поднялся с земли, выглядя при этом пришибленным. В это время режиссер Даг появился рядом, мгновенно разгорячившись при виде яркого красного следа от пощечины на лице Шарлиз. «Кто это сделал?» Он зарычал в гневе. Даже макияж не мог скрыть это, поэтому съемки были бы остановлены на некоторое время. Потом пришло еще больше людей. Даже продюсер Голдсман вышел из своего кабинета. Голдсман и Даг быстро поняли, что произошло, и посмотрели на Стюарта с враждебностью в глазах. Им не было дела до разногласий Стюарта с Шарлиз. Их не волновало, что Стюарт ударил Шарлиз, все это было их личным делом. Но как быть с сегодняшними съемками, когда Стюарт сделал это с лицом Шарлиз? У них двухдневный прокат, если они не закончат запланированные сцены сегодня, то последующие серии съемок придется менять, а это потерянное время и деньги. «Ты в порядке?» – Мэтью с беспокойством спросил Шарлиз. «Хочешь поехать в больницу?» Заметив на площадке свою временную ассистентку, он приказал ей: «Принеси холодное полотенце». Шарлиз нравилась всем на съемочной площадке, а на Стюарта многие смотрели с отвращением в глазах. Некоторые новости о их отношениях, на самом деле, циркулировали в кругу уже некоторое время. Те, кто приходил из числа актеров, понимали, что происходит, и отвращение постепенно переходило в презрение. Шарлиз смотрела на Стюарта, ее глаза показывали лишь холод, а Мэтью достал свой телефон и отправил текстовое сообщение сначала Илоне, затем набрал номер Хелен. Глава 315. Из-за этого неожиданного инцидента и следов от пощечины на лице Шарлиз продолжать съемки было невозможно. Стюарт покинул съемочную площадку в расстроенных чувствах, а люди на площадке, такие как Даг и Голдсман, которые хорошо знали Шарлиз, подошли, сказали несколько утешительных слов и быстро ушли по своим делам. Съемки были временно прерваны, и Дагу и Голдсману было с чем разобраться. Мэтью совсем не беспокоился о том, что Стюарт вызовет полицию. Здесь были свидетели и причастные люди, которые могли доказать, что он остановил насилие. Если бы Стюарт не был слишком глуп, он бы точно не стал звонить в полицию. Шарлиз осталась стоять на месте, не двигаясь, ее лицо было необычайно холодным. Временный ассистент принес полотенце, которое Мэтью взял и передал Шарлиз. «Спасибо». Шарлиз взяла его, прижала к лицу и посмотрела на Мэтью. «Прости, что втянула тебя во все эти неприятности». Мэтью покачал головой. «Мы друзья, я ни за что не буду смотреть, как кто-то тебя бьет», сказал он с тихим вздохом. «Возвращайся в свой трейлер, здесь не место для разговоров». Шарлиз кивнула и вслед за Мэтью вошла внутрь трейлера. «Тебе все еще больно?» – спросил Мэтью. «Все в порядке». Шарлиз отложила полотенце в сторону, следы пальцев все еще видны на ее лице. «Мэтью, я не думала, что все так обернется». Мэтью принес ей стакан воды. «Надеюсь, ты понимаешь, что просто мириться с этим – не выход». Он поставил воду на столик перед Шарлиз. «Есть несколько неприятных вещей, но я все равно их скажу, Салли». Несмотря на то, что Шарлиз не сказала этого прямо, она поняла смысл слов и встала перед зеркалом. Посмотрев на себя в зеркало, след от пощечины был необычайно заметен, больше, чем в любое другое время в прошлом. Она вдруг сказала: «Спасибо, Мэтью». Мэтью встал рядом с Шарлиз. Шарлиз продолжала разглядывать себя в зеркале для макияжа. «Большая часть вины за то, что мы дошли до этого момента, лежит на мне». Услышав эти слова, Мэтью слегка нахмурился. «Не может же быть, чтобы Шарлиз и сейчас простила Стюарта? Ты прав». Слова Шарлиз прозвучали снова, ее голос был низким. «Терпимость – это не потакание». В ее взгляде показалась решимость. Мэтью сказал: «Салли, не позволяй себе снова пострадать». Шарлиз кивнула, достала телефон, набрала номер своего агента и, когда ей ответили, сказала: «Приезжай на съемочную площадку, я в Валенсии, жду тебя». Она положила трубку, посмотрела на Мэтью и вдруг спросила: «Я слабая?» «Нет». Мэтью мягко покачал головой. «В отношениях нет такого понятия, как сила или слабость, а тем более победа или поражение». В глазах Шарлиз мелькнул отблеск любопытства. «Ты пережил нечто подобное, Салли? Ты знаешь, кто был моей первой любовью?» Мэтью выглядел особенно честным и, казалось, доверял Шарлиз. «Поп-дива Бритни Спирс, я был влюблен в нее в то время». Словно забыв о том, что только что произошло, Шарлиз в шоке посмотрела на Мэтью. «Ты был влюблен в Бритни Спирс?» Это было около 2000 года. Мэтью знал, что здешним людям, по сути, нет дела до того, что было раньше, особенно в голливудских кругах, поэтому он намеренно все упростил. «Тогда я не был знаменит, никто меня не замечал, и никто не знал, что мы с Бритни были парой, кроме моего агента». Он смеется. «Бритни всегда была занята, мы иногда виделись раз в месяц, время и расстояние разрушили наши отношения, мы оба были несчастны, но знали, что расставание – это лучший способ разобраться в ситуации и оградить друг друга от боли. И я доволен таким исходом». У Мэтью зазвонил телефон, он вытащил его и взглянул на экран. Это звонила Хелен, предположительно почти приехавшая. «Сейчас придет мой агент», – Мэтью сказал Шарлиз. «Я пойду к ней». Он вышел из гримерного трейлера, дождался ее прихода, и вместе они прошли в его гримерный трейлер, и он в общих чертах рассказали о случившемся. «Это просто совпадение, что так получилось». В голове Хелен возникло некоторое замешательство. «Ты звонила мне, а я искал уединенное место, чтобы ответить на звонок». Мэтью оживился. «Я просто оказался рядом». Он, естественно, заметил. «Ты же знаешь, мы с Салли хорошие друзья, а я бы ни за что не стал смотреть, как ее избивают». Хелен была более или менее в курсе, что Мэтью часто выпивал с Диппом и Ривзом в баре Диппа в течение последних 2 лет, и, похоже, их связывала действительно хорошая дружба. В любом случае, это уже произошло, первоочередной задачей было не докопаться до сути дела, а понять, что делать дальше. «Не волнуйся», — Хелен задумалась. «Поскольку те папарацци из ТМЗ, Илона встанет на нашу сторону, злодеем будет только Стюарт». Мэтью слегка кивнул. Хелен продолжила. «Если бы Стюарт был умным, он бы ничего не говорил с того момента, как ТМЗ разоблачили его, и нашел бы место, чтобы спрятаться от них». Она бросила взгляд на Мэтью и добавила. «Отношение Шарлиз также играет ключевую роль». Мэтью выглядел уверенным. «Если не произойдет ничего неожиданного, Шарлиз расстанется со Стюартом». Хелен опустила голову и дважды прошлась взад-вперед по трейлеру, прежде чем внезапно сменить тон и сказать: «Мэтью, мне все равно, что за этим стоит, раз это уже произошло и все в нашу пользу, мы должны использовать ситуацию в наших интересах, насколько это возможно». Мэтью никак не прокомментировал это. «Пригласи Илону сегодня вечером, мы поужинаем». Ее голос был низким, а слова – быстрыми. После всего этого времени она явно все обдумала. «Я поговорю с Голдсманом, когда история попадет в прессу. Ну, и с агентом Шарлиз». Тем временем в другом гримерном трейлере агент Хэйди Шеффер только что закончила слушать Шарлиз. Хэйди подошла к Шарлиз, внимательно осмотрела синяки на ее лице и сказала: «Они заметнее, чем в прошлый раз». Она усугубила свой тон. «Я очень сомневаюсь, что ты стоял бы сейчас передо мной, если бы Харнер не остановил Стюарта». Шарлиз молчала. «Собираешься продолжать терпеть это?» Хэйди с возмущением спросила. «Я советовал тебе в прошлом году, и сейчас я повторяю то же самое. Порви со Стюартом». Она снова прибавила голос. «Или он тебя погубит. Я все решила. После сегодняшнего Шарлиз приняла решение. Ты права, я расстанусь со Стюартом». Хэйди испытала облегчение, услышав это, задумалась на мгновение и сказала: «Салли, ваша ссора была заснята на камеру папарацци ТМЗ, будь готова к шумихе вокруг себя». Шарлиз, приняв решение, была готова. «Я знаю, есть несколько вещей, о которых я должен тебе напомнить». Хэйди сразу же сказала: «Ты сейчас на пути к вершине Голливуда, мы должны свести негативные последствия этой ситуации к минимуму». «Хэйди», Шарлиз покачала головой, «мы можем не говорить об этом сейчас, не можем, речь идет о твоей карьере». Хэйди напомнила: «И это прекрасная возможность при правильном подходе». Шарлиз, теперь растерянная, махнула рукой: «Делай, что хочешь». После прибытия на съемочную площадку, у Хэйди было много мыслей после разговора со многими людьми внутри съемочной площадки в конце дня, особенно с двумя прямыми свидетелями, которые подробно рассказали о происходящем. На самом деле, учитывая плачевное поведение Стюарта здесь, ей не нужно было делать много. Главная цель – раскрыть все, что Шарлиз отдала, чтобы сохранить свои отношения на протяжении многих лет, и что сделал Стюарт, чтобы СМИ и общественность безгранично сочувствовали Шарлиз и в то же время способствовали созданию имиджа Шарлиз. Кроме того, есть Хорнер, который является одним из участников процесса, и его последующие заявления не имели бы шансов на то, что Стюарт выйдет сухим из воды. По словам Шарлиз, Хорнер, который дружит с ней уже много лет, обязательно будет благосклонен к Шарлиз, и убедить его замолвить словечко за Шарлиз не составит труда. Кроме того, есть актерский состав, который был бы в еще лучшем положении, если бы мог поддержать Шарлиз на всех фронтах. Хэйди приняла решение узнать мнение состава фильма и подождать до завтра, чтобы связаться со стороной Хорнера, чтобы помочь Шарлиз избавиться от большой обузы в лице Стюарта, если это возможно. Шарлиз – самый важный клиент под ее знаменем, и она наверняка далеко пойдет без Стюарта. Глава 316. Позже тем же вечером на первой странице сайта ТМЗ появилось видео, на котором обладательница премии «Оскар» Шарлиз подвергается домашнему насилию со стороны своего бойфренда, и общественное мнение всколыхнулось. Почти все, естественно, встали на сторону Шарлиз. Наряду с этим рев одобрения вызвала остановка Мэтью Стюарта от повторной пощечины. На следующий день СМИ, как печатные, так и телевизионные, начали широко публиковать эту историю. В конце концов, в видео была лучшая женская актриса года и популярный актер из Техаса. Не было ничего удивительного в том, что общественное мнение было полностью на стороне Шарлиз, и поступок Мэтью по ее защите вызвал аплодисменты. Феминистские группы, в частности, также вышли на улицы города помахать флагом в поддержку Мэтью и Шарлиз. К сожалению, феминистские организации сейчас не так влиятельны, как будут в будущем. Что касается части видео, в котором папарацци ТМЗ раздражают Стюарта, задавая ему неудобные вопросы, то, естественно, этот момент был вырезан, а Илана полностью уничтожила его после встречи с Хелен для детального обсуждения. ТМЗ полон папарацци, а не настоящих журналистов, а папарацци делают вещи, которые не имеют границ. Тем временем агент и пресс-секретарь Шарлиз созвали пресс-конференцию, чтобы официально порвать со Стюартом, и объявили, что вещи, включая автомобили, которые в настоящее время куплены Шарлиз и используются Стюартом, продолжают принадлежать Стюарту. Впоследствии Хелен, Хэйди Шеффер и Голдсман тесно пообщались, и в СМИ стало появляться больше новостей. ТМЗ дальше разнес новость о том, что Стюарт был полностью обеспечен Шарлиз на протяжении многих лет, а Entertainment Vehicle продолжает рассказывать, что он уже не в первый раз бьет Шарлиз.